улыбнулась дочь. «Кстати, на Хай-стрит полно магазинов, где продается ширпотреб. Я в таких магазинах никогда не покупаю. Только мамаши покупают своим отпрыскам вещи на занюханной Хай-стрит». «Пора немножко разрядить обстановку», — подумала Клодия. «А может быть, не нужно?» «Знаете что?» — бодрым голосом сказала она. «До сих пор я полагала, что, окажись я на необитаемом острове вместе с кем-нибудь, я бы меньше всего на свете захотела, чтобы этим человеком был мой кузен Райан. Но теперь я думаю, что пальму первенства следовало бы присудить вам двоим. А сама я в такой ситуации повесилась бы на первой попавшейся пальме. Если бы я оказалась на необитаемом острове, я повесилась бы в любом случае», — парировала Аннушка. «Я повесилась бы и здесь, только веревку заленилась искать». «Полезай-ка лучше в машину, Аннушка», — коротко приказал Гай. «И говорить, кстати, следует не «заленилась», а «поленилась». Я знаю, и говорю так только для того, чтобы доставить тебе удовольствие поправить меня». «Я сейчас закричу», — подумала Клодия. Солнце палило нещадно, и ей вдруг до смерти захотелось пить и в туалет. Пока Гай открывал дверцу с противоположной стороны, Аннушка сказала: «Теперь моя очередь сидеть на переднем сиденье». «Садись», — коротко сказала Клодия. «Но мне не хотелось бы лишать тебя удовольствия». Издевательски, любезным полушепотом продолжала Аннушка: «Я ведь видела трогательную сценку в лавке серебряных изделий и сразу поняла, что ты перед ним растаяла». «О, Боже!» «Я рассказывала ему про своего кота, если тебя это интересует. Он вчера попал под машину, но мне не хотелось бы говорить с тобой о грустном». На лице Аннушки появилось виноватое выражение. «Извини, я не знала. С ним все обошлось?» «Конечно, не обошлось. Ему вчера сделали серьезную операцию. Пока мы не вернемся, я не буду знать ее исхода». «Ну как? Сядешь впереди, рядом с отцом?» Не сказав больше ни слова, Аннушка забралась в машину. «По крайней мере, она не совсем бесчувственное бревно», — подумала Клодия. «Но разве в этом дело? Как могла ты прикрывать беднягой Портли свою явную ложь? Вот теперь он наверняка умрет. Так тебе и надо». Совсем расстроившись, она глядела сквозь окно. У нее заболела голова, безумно хотелось пить, но еще больше хотелось забежать в туалет. «Куда мы теперь поедем?» — спросила Аннушка. «Предупреждаю, что прежде чем мы тронемся с места, мне нужно выпить чего-нибудь холодненького и забежать в туалет. Уверена, что здесь на сотню миль в округе не сыщется ни одного приличного туалета». «Конечно, не сыщется», — сказал Гай. «Но не бойся, я найду для тебя какой-нибудь подходящий колючий куст, где за тобой будут наблюдать всего полдюжины пастухов». «Что?» «Перестань дергаться. Тебе время от времени было бы полезно бывать в нецивилизованной обстановке». «О, Боже, только не под кустиком», — подумала Клодия. «Но почему я не родилась мужчиной?» Он обернулся через плечо. «Вот Клодия, наверное, не боится нецивилизованной обстановки, а?» Взглянув на ее испуганное лицо, он заговорщически подмигнул. Гай...